Глава 29. Пока Самаркас с Ашахом бродили по замку, им время от времени попадались его обитатели. Некоторые прятались и с облегчением встречали охотников, слушали торопливый рассказ о нападении мурскулов и с испуганными причитаниями отправлялись неизвестно куда. Другие вообще не знали, что замок подвергся нападению. Но и они убегали в страхе. Третьи отказывались верить, что опасность миновала. Четвертые бросались собирать вещи, чтобы бежать прочь. Корабль тонул, и крысы спешили его покинуть. Замок пустел буквально на глазах. Самаркас и Ашах не ввязывались в долгие разговоры. Наскоро объясняя, что произошло, они двигались дальше. Их целью был Хазраф. Они искали предателя по всему замку, но прошло уже больше часа, отыскать его не удалось. «Может, он сбежал?» — предположил Ашах, когда они обшаривали кладовую. «Некуда ему бежать», — отозвался Самаркас, разглядывая голую стену перед собой. Он уже несколько раз прошел мимо нее, и каждый раз его что-то смущало. «Что там?» — спросил Ашах, подходя. «Не знаю. Тебе ничего не кажется странным?» «Да нет, вроде». «Ладно, может, просто показалось. Пойдем дальше». Оставалось обшарить подвалы со снедью, запасами посуды, оружия, вина, пива и так далее. Самаркас и Ашах взяли факелы из комнаты для прислуги и, запалив, начали спускаться. Их тени весело плясали по стенам, будто и не витала по замку смерть. «Стой!» — Самаркас резко остановился. «Что такое?» — Ашах насторожился. «Возвращаемся!» — Самаркас побежал обратно наверх, Ашах последовал за ним. «Да в чем дело-то?» — спросил он, когда они влетели в кладовую, стена которой показалась Самаркасу подозрительной. «Смотри!» — Самаркас присел возле стены, осветив факелом пол. Ашах несколько секунд смотрел, потом, догадавшись, выдохнул. «Пыль?» «Точно!» — кивнул Самаркас, вставляя факел в уключенную на стене. «Он отодвинул этот шкаф!» Охотник похлопал стеллаж с глиняными крынками. Посуда от этого задрожала с глухим стуком. На полу действительно виднелся темный след в пыли, там, где стоял шкаф. «Значит, подземный ход!» Ашах ощупал каменную кладку. «Похоже на то. Надо только понять, как его открыть. Откуда Хазраф мог знать о нем?» «Понятия не имею». Действуя наугад, Самаркас по очереди нажал на все камни. Но ни один из них не поддался и не сдвинулся с места. Очевидно, секрет заключался не в них. «Посвети мне здесь», — попросил Ашах, подходя к шкафу. «Нужно больше света. Может, дело в стеллаже?» Когда Самаркас взялся за факел, его взгляд упал на уключину, в которую тот был вставлен. На ней четко виднелся отпечаток ладони, кто-то недавно брался за нее. «Постой-ка!» — вынув факел, Самаркас потянул уключину вниз. В стене что-то щелкнуло, раздался шелест, потом еще один щелчок, и стена со скрежетом ушла вглубь, а потом отъехала в сторону, открыв черный проход высотой в человеческий рост. Переглянувшись, Самаркас с Ашахом друг за другом вошли в туннель. Отовсюду свисала паутина, пахло мышами и плесенью. Камни покрывала плесень. Пол был сырой, и, присев, Самаркас легко различил человеческие следы. Хазраф без сомнения прошел здесь. Обнажив сабли, охотники двинулись вперед. Они освещали себе путь выставленными факелами. Хазраф мог прихватить с собой арбалет, и напороться на засаду не хотелось. Самаркас пожалел, что они не могут видеть в темноте, как филин или кошка. Тогда был бы шанс застать предателя врасплох. Конечно, вероятность, что Хазраф все еще в замке, была мала. Скорее всего, подземный ход вел за крепостную стену, и мерзавца давно след простыл. То есть последнее как раз вряд ли. Джунгли хорошо хранят все приметы. На это и рассчитывал Самаркас. Выследить предателя и заставить ответить за то, что тот сделал. Еще ему требовалась информация. Он хотел знать, что связывало Хазрафа с тайнами, почему они хотели убить или захватить искушенного, и как давно тот кого он считал надежным товарищем, стал предателем. Впервые Самаркас охотился на человека. Прошло около четверти часа, и факелы наконец осветили деревянную дверь. Самаркас толкнул ее, но она оказалась заперта. Тем не менее, замок должен был находиться внутри, иначе Хазраф не смог бы выйти из тоннеля. Осмотрев все вокруг двери, охотники отыскали рычаг и, нажав на него, выбрались наружу. Они оказались у подножия поросшего буйной зеленью холма. Вход в тоннель был замаскирован растительностью, так что снаружи заметить его было невозможно. Чтобы выйти на свет, Самарказу и Ашаху пришлось раздвинуть целую стену лиан и листьев. Обследовав примятую траву и влажную землю перед входом, охотники обнаружили приметы того, что Хазраф пошел направо, перепрыгнул через поваленное дерево и, преодолев небольшую полянку, направился на север. Предатель не трудился запутать следы. Видимо, не верил, что бывшие товарищи отыщут вход в тоннель, и не опасался преследования. Самаркас и Ашах уверенно двинулись за ним, рассчитывая догнать его часа через три. К сожалению, они были ограничены во времени, им еще нужно было успеть вернуться в замок, чтобы вместе с северянами и искушенным отправиться в Кар-Мардун. Поэтому охотники бежали время от времени, останавливаясь, чтобы убедиться, что не сбились со следа. Пару раз приходилось обследовать местность вокруг, чтобы отыскать приметы Хазрафа, но направление они не теряли. Большой опыт в выслеживании всевозможных тварей пригодился и сейчас. Рассматривая четкий след на краю лужи, Самаркас подумал, что они должны догнать предателя минут через 40. При этом он испытал возбуждение гончей, знакомой ему по охоте. Чем желаннее была добыча, тем сильнее ощущалось чувство близости конца погони. И на этот раз чувство было очень сильным. Самаркас вспомнил бледное лицо Марбула, залитую кровью постель, и гнев закипел в нем с новой силой. Глава 30. Охотник больше всего в жизни ненавидел предательство. В этом отношении он совершенно разделял утверждение Мардриба о том, что нет греха страшнее измены, будь то измена отечеству, паше или другу. Об этом совершенно однозначно говорилось в Джамагарунхе, где описывалось первое пришествие Мессии. Когда несущий свет решил, что люди готовы понять, что такое добро и милосердие, он в образе человека сошел из небесного дворца своего отца Яфры на землю и начал учить людей жить праведно. Но не все верили, что этот человек — сын Бога. И многие поносили его и сообщали местным властям, что некий сумасшедший смущает умы и сердца жителей, выдавая себя за Мардриба. И великий паша, который правил тогда, послал отряд воинов, чтобы они взяли лже-бога и привели во дворец для дознания. Но верные ученики Мардриба укрыли его от стражников, и те никак не могли отыскать его. Однако был среди приближенных несущего свет человек по имени Ямей, бывший бродяга. Он не верил, что Мардриб — сын Яфры, и ходил за ним повсюду только потому, что несущий свет щедро раздавал деньги всем, кто находился рядом с ним, а люди, верившие в него, подавали милостыню тем, кто называл себя его учениками. И вот Ямей решил предать своего благодетеля и взять за это 1000 бентов. Он тайно покинул убежище, где прятали Мардриба, и отправился к начальнику отряда стражников, которого звали Исфаэл Артахан, и сказал ему: «Я, бедный Ямей, нищий бродяга из касты низших. Позволь мне сказать тебе слово, достойнейший воин». И когда Исфаэл Артахан, удивленный тем, что низший посмел обратиться к нему, разрешил, предатель поведал, что знает, где скрывается тот, кто нужен стражникам, и попросил за донос награду. Но Исфаэл Ардахан решил, что 1000 бентов — слишком много за обычного сумасшедшего, и сказал, что даст Ямею 500 бентов и не отрежет ему язык за то, что тот первым заговорил с человеком из касты воинов. Ямей согласился, взял деньги и отвел стражников в место, где скрывался Мардриб. Там воины раскидали учеников несущего свет, бросившихся защищать его, а самого сына Яфры заковали в кандалы и повели в столицу Архатлы, Дашмертон, на допрос к великому паше. Однако все верившие в него последовали за ним, чтобы просить великого пашу не наказывать Мардриба. А Ямей скрылся от разгневанной толпы, и больше никто никогда его не видел. Несущего свет привели в Дашмертон и бросили в темницу, где он просидел 3 дня, после чего его доставили во дворец. Там он предстал перед лицом великого паши, которого звали Сафарах Астарей II, и который долго говорил с Мардрибом и не поверил, что тот сын Бога, потому что сын Яфры отказался сотворить чудо в доказательство того, что он Бог. Тогда Сафах Астарей разгневался и велел предать Мардриба огню. И даже мольбы тех, кто собрался на площади перед дворцом и просили великого пашу отпустить несущего свет с миром, не разжалобили его. Великий паша приказал стражникам разогнать толпу, и те при помощи дубинок очистили площадь. Сожжение было назначено на следующее утро на главной рыночной площади Дашмертона, подальше от дворца паши, который не желал вдыхать запах горелой плоти. Собрались все жители города, некоторые из которых даже не знали, кого собираются казнить. Но через полчаса уже всем было известно, что сжечь должны Мардриба, сына Яфры. Многие в это не поверили, но Джамангрунха утверждает, что когда несущего свет доставили в клетке на площадь, сотни людей поняли, что перед ними сын Божий. Так красив и светел он был, даже несмотря на то, что провел в темнице 4 дня и 4 ночи. Народ начал кричать и протестовать, требовать, чтобы казнь отменили, но воины вызвали подкрепление и оцепили место экзекуции, выставив перед собой пики. Мардриба привязали к столбу и начали обкладывать хворостом. Когда подошел палач с горящим факелом, сын Яфры попросил дать ему возможность обратиться к народу. Он обещал не призывать людей спасти его, и экзекутор позволил. Когда толпе объявили, что приговоренный желает говорить, все замолкли, и на рыночной площади воцарилась тишина, которая бывала только по ночам, когда прекращалась торговля. «Вы требовали моего освобождения», — сказал Мардриб негромко, но его слова услышал каждый, кто был на площади, даже стоявшие в задних рядах. «Но что вы сделали, чтобы спасти того, кого считали богом?» «Ничего. Вы стояли и смотрели, как меня привязывают к столбу, и вы будете смотреть, как меня сожгут. Я слышал, как вы проклинали Ямея, предавшего меня, но лучше ли поступили вы?» Верившие, что я Бог, и не отстоявшие меня. Теперь же говорю вам, все вы согрешили против меня. Не приду к вам, пока не изопьете чашу страданий за свое бездействие. Да будет посему. Так сказал Мардриб, и ответом ему была тишина. В этой тишине палач поджег хворост, и огонь охватил столб и сына Яфры. Но тот не сгорел, а, превратившись в золотого сокола, взмыл в небеса и растворился в облаках. Чашей страданий должно было послужить владычество тьмы, которое продлится 600 лет, пока Мессия не вернется и не отделит праведников от неисправимых грешников. Многие полагали, что падение звезды ознаменовало начало этой эры, но многие ждали худшего. Самаркас вспоминал эту историю, пока шел по следу Хазрафа, и мысль о предательстве бывшего товарища придавала ему сил и энергии. Через некоторое время они с Ашахом вышли на берег мутной реки, над которой склонились убмарги, толстые деревья, чьи корни извивались, словно змеи, уходили в воду, а раскидистые кроны образовывали над рекой зеленый полог. «Он стоял здесь», — сказал Ашах, изучив берег. «Здесь наверняка полно крокодилов», — заметил Самаркас, поглядывая на дурно пахнущие острова Тины, медленно плывшие по течению. У берега росла высокая осока, в которой могли прятаться ядовитые плоские змеи. По поверхности реки скользили на тонких ножках насекомые, от укуса которых можно было заразиться лихорадкой. От нее тело теряло влагу, во рту была постоянная сухость, а кожа шелушилась и отслаивалась целыми лоскутами. Много опасностей таили в себе реки в джунглях, и следовало быть очень глупым или отчаявшимся, чтобы входить в них. Тем не менее, Хазраф это сделал. На всякий случай Самаркас с Ашахом осмотрели все вокруг, чтобы убедиться, что беглец действительно переплыл реку. А не обманул их, но все указывало на то, что предатель отважился войти в воду. Ни Самарказу, ни Ашаху нисколько не улыбалось следовать за ним. Охотники огляделись, нет ли поблизости деревьев, из которых можно было бы соорудить плот, но рядом с берегом росли только умбарги, а они были слишком толсты. «Будь что будет», — неожиданно для себя самого сказал Самарказ и принялся раздеваться. «С ума сошел?» — Ашах вытаращился на товарища. «Ты же не полезешь туда. Во всяком случае, не голышом». «А как я потом пойду в мокром?» — отозвался Самарказ, скидывая рубаху и штаны. «Забыл о змеях. И об остальном?» «Выхода нет», — отмахнулся Самарказ, заворачивая обувь и оружие в узел, сделанный из одежды. «Ты со мной?» Ашах промолчал. Самарказ начал спускаться к воде, осторожно погрузив правую ногу в реку, нащупал дно. Не поскользнуться бы, а то можно промочить вещи. Тогда он не сможет продолжить преследование. Самарказ зашел в реку по пояс и продолжал осторожно идти дальше, чувствуя, как илистое дно быстро уходит вниз. Наконец он поплыл, держа узел в левой руке над головой. «Вернись!» — крикнул Ашах, но Самарказ не обратил на него внимания. Грести одной рукой было тяжело, и он полностью сосредоточился, стараясь не думать о водяных змеях, пиявках и крокодилах. Если Мардрибу будет угодно, он доплывет до берега. Вода была теплой, от нее пахло тиной и гнилой рыбой. Где-то справа раздался всплеск, слишком тихий для крупного хищника. Возможно, это было просто рыба или какая-нибудь речная птица окунула голову, высматривая в мутной воде пищу. Самарказ доплыл до середины реки, к счастью, она была не широкой. Он почти не устал, но было трудно оставаться на плаву. Еще несколько минут, и, опустив правую ногу, он ощупал скользкое дно. Сделав еще пару грибков, охотник встал и вышел на берег. Оглянувшись, Самарказ увидел Ашаха, тот стоял и молча смотрел на него. «Если я не вернусь, — крикнул Самарказ, — будешь вместо меня, доставь искушенного в Кар-Мардун». Ашах неуверенно кивнул, потом поднял руку в прощальном жесте. Он дождался, пока Самарказ выдрется большими мягкими листьями алараза и оденется. Потом они еще раз попрощались, и Самарказ вошел в заросли. Здесь четко виднелись следы человека, сломанная ветка, вдавленный в землю лист, разорванная паутина. Хазраф явно не считал, что нужно скрываться. Судя по всему, он был уверен, что находится в безопасности. Самарказ надеялся, что это заставит его замедлить шаг или даже устроить привал. Тогда он наверняка нагонит его в течение четверти часа. И побежал вперед, зорко отмечая все следы предателя и стараясь не шуметь. Обычный человек выдал бы свое присутствие, но опытный охотник двигался почти бесшумно. Наконец он услышал впереди тихий шелест и замер. Возможно, звук издало животное, но, скорее всего, тот, кто ему был нужен. Самарказ медленно опустился на четвереньки и пополз легкими движениями, раздвигая стебли и листья растений. Вскоре он увидел в просвете между деревьями прислонившегося к стволу Хазрафа. Тот что-то жевал. Между коленями он зажал фляжку с водой, сабля лежала рядом, арбалета не было. Это и неудивительно, даже если мерзавец и прихватил его с собой, опасаясь погони, то давно выкинул. Бежать с этим тяжелым оружием через джунгли было неудобно.